крепкой юности и славы, лишь припугнув, но не отторгнув, от лени или для забавы, так села, как велел фотограф. Лишь в благоденствии и лете, при вечном детстве небосвода, клянется ей воспидолетие апрель 12-го года. Сложила на коленях руки, глядит из кружевного нимба, и тень ее грядущей муки защелкнута ловушкой снимок. С тем через ядь сырым и нежным апрелем слившись воедино, как в янтаре окаменевшем, она прибудет невредима. И запоздалый соглядак застанет на исходе века тот профиль нежно угловатый, вовек сохранный в сгустке свет. Какой покой в нарядной даме, в чьем четком облике и лике прочесть известие о даре так просто, как название книги. Кто эту горестную мету, оттиснутую без помарок, и этот лоб, и челку эту себе выпрашивал в подарок? Что ей самой в ее портрете пожмет плечами, как угодно, и выведет аспидолетти апрель 12-го года? Как на земле свежо и рано грядущий день, дай ей отсрочку, пускай она допишет Анна Ахматова и капнет точку.